Короче, вечером пошли на дискотеку. А перед этим Светка с Веком перегрызлись. Я в туалете был, но слышу все. Век ей: «А что тебе не нравится вообще? Пусть он один идет, если кого-то хочет снять. А мы давай останемся и трахнемся. Зачем нам эта дискотека, деньги только тратить? Нам что, с тобой по 20 лет? А во-вторых, ты знаешь, сколько мы уже потратили? 74 бакса за 2 дня причем. Если и дальше так пойдет, то не дотянем до конца». Но Век, он свой пацан. Он Светке говорит: «Раз вместе все приехали, то вместе и пойдем. А деньги кончатся, тогда и будем думать». Они прибарахлились в общем. Светка юбку черную одела, длинную, и кофту белую накрасилась. У Века сандалеты, шорты и рубашка, все под цвет, как будто бы костюм. А мне и нечего пробарахляться, я с собой особо ничего не брал. Спортивные штаны там, джинсы, пару маек. Взял майку поновей, хотя она, конечно, тоже не особо. Я ее брал еще на старом «Спартаке», когда там на трибунах продавали. А хули, я что, некий модник? На дискотеке музыка нормальная, и русских много тем. Но громко, хоть ты уши затыкай. И главное, бабы все почти что малолетки. Что расфуфырились, намазались, то да. И наших пацанов немного. А в основном жиды. И бабы к ним, бля, липнут. Я Века спрашиваю: «Что такое? Что за блядство?» Он: «Эти хорошо ебутся. Хуй у него ясно небольшой. Зато поставить может палок 5 за ночь. Они не пьют вообще, по типу им нельзя, зато курить гашиш им можно, вот они его и курят. А ты откуда это знаешь?» Сосед рассказывал на третьем этаже. «Жид? Не, но у его сестра за жида вышла замуж. Он к ней раза 2 ездил». «Ну, я б того гашиша покурил, но где его возьмешь?» Подваливаю я к одной, короче, девке и говорю: «Что это вы тут, девушка, скучаете?» А эта падла не сказала ни хера, поднялась и ушла. Ну, я тогда еще к одной. Все то же. Ебаный ты в рот. Я к третьей подхожу. Она так посмотрела, посмотрела, говорит: «А я вообще-то не скучаю. Я парня жду. А может, вместе подождем? Пожалуйста». Я стал у стенки рядом с ней. Сказать особо нечего. И музыка орёт, не слышно ни хера. Я думаю, пиздит она про парня. Или он жид какой. Не, бля, не жид и не спиздела. Выходит он из туалета. Ничего такой, накачанный. И к ней: «А это кто?» Она: «Так просто стал». «Он к тебе лез?» «Да нет». «И хорошо, что так, а то пацан здоровый. Если что, я бы не отмахался. И Века тоже не было поблизу. Они со Светкой танцевать пошли. Приходят, я и говорю: «Пошли бухнем, там наливают». А Светка: «Нет, мы здесь бухать не будем. Здесь дорого вообще. Бутылка виски, 100 баксов. «Нет, если у тебя есть 100 лишняя», и смотрят на меня. А я не знаю, сколько у меня осталось. Я в этих их деньгах не сильно разбираюсь. Короче, не бухали. Трохи поплясали, вышли. И ясный пень, я злой. А Светка, сука, говорит еще: «Ты, Саша, в номер с нами сразу не иди, а погуляй». «Ну, суки, вам ебаться, а мне что, дрочить?» Иду по улице, гуляю. Ночь, а магазины все еще открыты. У них, бля, всякая хуйня. Не знаю, кто это вообще купляет. Приписки только некие. И один жид мне: «Здравствуй, друг, а как дела?» И за руку берет и тянет в магазин свой. А я ему: «Пошел да нахуй!» Он лахает: «Ха-ха-ха-ха, пошел я нахуй, нахуй, нахуй!» Я от него б я еле отвязался. Короче, просыпаюсь злой, пиздец. Бля, надо ебнуть. Светка с Веком спят еще, накрылись одеялом. Но под ним, наверное, ж голые. Как, бля, подумаю про это, все еще хуевее. По сумкам трохи поискал. Не, нету виски. Пошел у ванну, может, там схвала. Не, там тоже нету. Поссал, включил воду, чтоб трохи морду вымыть. И Светка в дверь стучит и морду сунет. Ты скоро там, а то мне тоже надо. А я ей: ну и что, что тебе надо? Я, может, здесь свои не просто так. А? А она: послушай, ты не это самое, я говорю тебе, что надо. Давай по-быстрому заканчивай свои дела и выходи. А ты мне не указывай, ты поняла? По-быстрому там или нет, ты мне командовать не будешь. А если так уж надо, что терпеть не можешь, то заходи, я на тебя глядеть не буду. И зайду. Заходит. У длинной такой майки белой, чуть не по колено. Но ясный пень, без лифшика и без трусов. Зашла и смотрит на меня. И хуй просы, что ей там надо. Ну, в общем, села, бля, на унитаз, задрала майку. Само собой, там ничего не видно, но все равно. Я тогда: хуй с ним. Ей две руки на груди. Я думал: за рот, а только хуй там. Мне головой на дверь кивает, типа век. Я ей шепчу: хуй с ним. Она опять, бля, головой: не, не. Ну, не хотится, как хотится. Я трохи там еще ее помацал и пошел. Пусть сыт там или что и надо. Короче, целый день были на море. Купались трохи, загорали. У меня вся спина сгорела нахуй. У Светки с Веком нихера. Они там некую хуйней натерлись. Мне предлагали, я сказал: не надо. А зра. Спине пиздец. Светка пошла купить пожрать. У отеля только завтрак, остальное за свои. Мы с Веком, ясный пень, опять искали виски. И не нашли. Ну, сука, бля, куда она могла сховать? Проходит Светка. Принесла одну хуйню. Печенье, чипсы, йогурты, хуй-йогурты. Век ей: а где нормальная жратва? Хотя бы сало или колбаса. Она: здесь в магазине сала нет. Они свинину не едят вообще, у них такая вера. Мы с Веком лахаем: ну, бля, вера. Чтоб не жрать свинину, во пропистке. Пожрали, в общем, трохи. Хорошо, но мало. И что теперь? Век Светке говорит: раз не даешь бухать, пошли курить гашиш. А Светка: что? Гашиш? А где ты его видел? Как где видел? Там сидят жиды и курят. И ты уверен, что гашиш? Ну, я вообще не сильно разбираюсь. Что, разве не гашиш? Конечно, нет. Простой табак, но курят по кальяну. Гашиш курить запрещено. Его на улице не курят, только дома. Тогда пойдем курить кальян. Тебе что, мало сигарет? Не, а при чем тут сигареты? Раз мы приехали, то надо все попробовать. Ну, ладно, ты попробуй, я не буду. Пошли курить кальян. Сначала Светка говорит: пошли найдем, где подешевше. Я говорю: ты заебешься, они на каждом, бля, углу. Пока все обойдешь и спросишь, где почем, уже, бля, никакой кальян не надо будет. Если, бля, жмешься, то скажи, я заплачу. У меня трохи есть еще жидовских денег.